«Как скажете, мистер Кай», — выдавил владелец судна, совсем иначе представлявший себе встречу с одним из выживших джедаев, только пару минут назад греша на того высокого молодого человека, тянущего лишь на спасенного падавана. «Пусть ваш корвет висит на месте. Процесс вскрытия наверняка затянется, потому прикажите доставить пару стульев, воду, закуски, горшок», играя роль, продолжал директивно перечислять Эзра, прилепив левую ладонь к полусфере метрового дроида на колесиках, облегчавших транспортировку. «Простите, горшок, меня кризис доверия, Бейл, ничего личного. Пока я не завершу работу с этим дроидом, вы будете неотлучно рядом со мной», — чеканил слова Эзра, сосредоточенно следя за взрослыми интонациями, манерой речи и движениями. «Ох, понимаю, мистер Кай, прошу прощения за возникшие неудобства, не извольте беспокоиться», — дипломатично поклонился мужчина с намечающейся проседью от висков. Неизвестного пользователя силы он принимал совершенно всерьез, вдобавок, повстанческое движение нуждалось в знаменосце джедая. Тут нет унижения. Нужный отсек располагался в непосредственной близи со шлюзовым модулем. Места вполне хватало, чтобы устроиться. Дождавшись завершения приготовления и обменявшись еще несколькими протокольными фразами, Бейл вынужденно сел в углу спиной к незапланированному гостю, начавшему ковыряться в бесценном дроиде. Не приходилось сомневаться, что у такого высокопоставленного и хитрого политика, как сенатор Органа, дроиды окажутся тоже выдающимися. Чего в Р2, Д2 только не было встроено. Сабины половины не выявило. Ракетные ускорители, гарпун, масляный инжектор, манипулятор с когтями, газовый резак, голографический проектор, перископ, электрический шип, двигатель, отделение для хранения различных вещей, огнетушитель, маленькая циркулярная пила, воздушная пушка, надувной спасательный мат, лассо, фильтр электромагнитных помех, подводный режим, складный зонд, средство уничтожения блох, парализатор дроидов, мультитул для взлома консолей, сканер для определения наличия жизни поблизости. Разумеется, в процессе разборки кое-что пострадало безвозвратно, но корпус и ракетные двигатели вполне заменяемы. Естественно, нашелся процессорный блок и различные виды памяти. Конечно, большую часть нудной работы за спиной сенатора проделал второй по счету ледяной клон, пока Эзра тайком изучал гипердрайвы, начав с типичного представителя первого класса, как на призраке. Вау! Едва не вырвалось у подростка, когда он принялся за резервный движок, на самом деле являвшийся основным. С виду представитель второго класса, а внутри гипердрайв был полностью перебран, с применением силовой ковки. Более того, сердцем установки являлся веретенообразный кайбер-кристалл, искусственно выращенный в мире зона Масикат, присыщенным силой, а также его обложки из пары новокристаллов, деформированных под яичную скорлупу и сращенных идеально в стык с ртутным наполнителем, добытым и странно обработанным силой на все той же планете. Итого получался аж 0,5 класс, вдвое лучше основного и на порядке дороже. Увы, как не хотел Шиноби тщательнее изучить крутой гипердрайв, но резервы чакры конечный приоритет за дроидом-астромехаником. Вдобавок, Бриджеру требовалось регулярно снимать показания с ледяного клона, исследовавшего корвет с измененной планировкой. На призраке имелась целая жилая палуба, и тут все было впихнуто компактно. Особый интерес вызывало лицо, имевшее иллюминаторную прорезь на месте люков стандартных моделей. На обычном месте рубки и прилегающих помещений устроили роскошные апартаменты, а командный мостик и прочие разместили палубой ниже, сервисные люки убрали в приставные секции, вытягивающие бочку нос. Сняв с Р2, Д2 по максимуму, умаившийся Эзра сделал перерыв и наелся бутербродами и фруктами с Альдерана, не чувствуя опасности. Бейл давно устал помалкивать и стал посапывать, знамо чьими стараниями исподволь. Спокойно оправившись, парень принялся медитировать, по наитию насыщая корпус и нутро астромеха своей чакрой в поисках секретов. Только и сумел издать разъявленный рот, получивший то самое стимулирующее поглаживание силы. Дроид Энакина Скайуокера. Звенела в голове мысль неописуемого восторга. Эзра ковыряется в бывшей собственности своего кумира. «Покойся с миром», Энакин Скайуокер мысленно пожелал Эзра Бриджер погибшему герою, чья участь в пример того, куда заводит сила, в себя. От параллели с прошлым воплощением стало еще горше. Хаку сам бросился под убийственный удар ниндзя Хатаки Какаши, предназначенный Мамачи Забузе, служение которому составляло смысл жизни последнего из клана Юки. А в чем же смысл жизни Эзры? Еле-еле справившись с собственной бурей эмоций, Шиноби с громадным пиететом и рвением продолжил свои насущные изыскания, крайне сожалея, что придется закатать губу с суперским гипердрайвом, сделанным тем же самым джедаем и переставленным дроидами на этот ЦР-90. Не узнать выуженные образы прошлого было просто невозможно. Юный мастер-джедай Скайуокер много раз прикладывал руку к улучшению своего железного друга. Та самая силовая ковка во всей своей красе и вариантах, а также вполне обычная внутри сверхъестественной, это обеспечивало тройное резервирование данных сверхобдурившей Сабин обманки. Для доступа доверенных лиц, для доступа джедаев, для доступа создателя. Последнее особо примечательно, поскольку Энакин умудрился сделать маленький органический кристалл на манер голокрона и как-то заковал это упрощенное подобие прямо в скелет рамы жесткости из бискарового сплава с Мандалора. Из подобного материала Грандмастер Сатиль Шан сделала и свой голокрон. Выпиливание элементов получилось варварским, но такую ценность воришка просто обязан присвоить себе. Все равно владельца уже нет в живых, как гласили все источники в Галаните, а Эзри Бриджеру пригодится этот безликий банк памяти, более нет веры и надежды на Кананака либо и его команду паршивцев. Бейл, повернитесь. Эти две штуки я беру платой. Личностный блок целый и невредим. При вас стираю резервные данные с момента посадки в шаттл на Горилл, разрушил Эзра более чем 7-часовое молчание, демонстрируя работу прибора. Сборку поручите своим специалистам, будет личности дроида урок в назидание. Фух, спасибо, мистер Кай, вы провели впечатляющую работу, дипломатично изрек Бейл, держа полуулыбку, но взгляд все равно выдавал шок и неприязнь. Вы повстанец? В лоб спросил Эзра, решив развеять общие подозрения. Бейл громко сглотнул и не решился врать. Да, а вы, имею счет к империи, Бейл, сейчас я не повстанец, а пакостник, с намеком ухмыльнулся Эзра, вызвав схожую реакцию. Прошу прощения за возникшие неудобства, сенатор, вернул любезность Эзра, сам по себе дружелюбный. Понимаю и прощаю, выдавил мужик. Полагаю, Кай, мне и вам стоит освежиться и пообедать в приличной обстановке, блюл некую вежливость сенатор. Спасибо, я чистый свеж, но устал и голоден. С вашего позволения я предпочту перенять рецепты блюд нашей трапезы у вашего личного повара, Бейл, на своих условиях согласился мистер Кай в достаточной мере разведав корвет клоном. Вы окажете мне честь, Кай, сдержанно и понятливо произнес владелец корвета и главный пассажир на нем. Без мистера словно доверительные отношения. Поддавшийся голодному импульсу Бриджер пребывал в самом благостном настроении, но пока не представлял, куда же ему теперь податься для ночевки за пределами выбранного образа мелкого мужчинки. Органа же счел, что гость ожидает возвращения призрака, и потому легко оставил корабль болтаться в космосе на прежнем месте. Некоторый запас времени у него имелся. Ровесник Геры Синдулы, Твилек Страджбасит Ван Лоджи, оказался талантливым поваром, честно заслужившим право готовить для высокопоставленных персон. Эзри, изначально представленному в качестве важного и эксцентричного гостя сенатора, было комфортно с ним общаться и помогать по кухне. Парень сумел впечатлить Страджа виртуозным владением кухонным ножом и шпажками, примененными для канапе и запекания тушки какой-то альдеранской дичи. Говорил все больше Твилек, на котором Эзра тренировался в подражании преснопамятным экзаменаторам, всю душу из него вынимавшим при каждой сдаче зачета. Вот и Страджбасит парился, досконально поясняя одновременно с бланшированием, или пассерованием, или взбиванием. Благодаря линии поведения усатого актера, каверзные вопросы успешно скрывали любительскую компетенцию призрачного кока как губка, впитывавшего науку у мастера своего дела, которое и сам Эзра любил, но без фанатизма. Интерьер приемной гостиной сенатора от Эльдирана отличался стильным шиком, подчеркнутым обзорным иллюминатором почти во всю стену. Узорчатый паркет, стенные панели, мебель с резьбой, драгоценные породы дерева, разного вида ткани для декорирования окна и драпировки зон внимания в виде вазона с кустом, цветущим белыми купавами, выполненного в технике мелких мазков озерного пейзажа, аквариума с пестрыми рыбками и чудными кораллами, странного обелиска с имперской символикой. С такой обстановкой корвет определенного не махал крыльями, как часто делает Гера, когда улепетывает. А еще Эзра, любопытно обходя гостиную, отметил за всем этим шиком мелкие элементы декора и личные вещи Бейла, создающие здесь определенный уют для часто и подолгу перемещающегося сенатора. Тут приятно жить, абсолютно ни в какое сравнение с вонючей конурой Ласата на призраке. Пришла пора Эзре попотеть за собственным экзаменом, взрослое следование за столом некоторому усредненному светскому этикету. Приятное музыкальное сопровождение знакомило слух инструментами и мотивами Сальдерана. Прямоугольный стол, оба едока с торцов, услужливый дроид в качестве официанта. В угоду силовику лишь одна бутылка вина была извлечена из льда. В качестве основного напитка на столе присутствовало два графина с оранжевыми морсами, кисленьким и сладеньким. «Кай, ваша нарезка раскрывает вкус этого салата лучше, чем готовил Страджбасит», — похвалил политик с цепким взглядом. Преодолевал кризис доверия и гнулся, нуждаясь в джедае больше, чем джедай в сенаторе. Странности по боку, он решил потом все проанализировать. Все лучше внушения силой далее по списку. «Благодарю, Бейл, я рад знакомству с таким талантливым поваром. С вашего позволения, высокопарному слогу и намекам в намеках за намеками лучше предпочесть прямоту», натянуто улыбнулся Эзра, раздражаясь накладными усиками. «Вы стерли в памяти дроида информацию о себе, взяв все его данные обо мне», без улыбки предъявил Бейл несправедливость. «Вас компромат на множество террористов. Или этот дроид еще и тапочки вам подвозил», ехидно улыбнулся Эзра. «Или я не знал о дополнительных степенях резервирования, Кай», хмурился мужик. «Были знакомы с предысторией, Бейл, но на выводы поскупились. Я думаю, вам пригодится взгляд со стороны». «Предпочту обойтись без подглядываний», рисковато заметил сенатор. «Вам придется принять данности быть осторожнее», не гнулся Эзра, утоливший первый голод для некоего подобия застольного разговора. «Чего вы от меня хотите, Кай?» — прищурился высокий человек. «Ваша деятельность на повстанческой Ниве, по пунктам с одним словом», — прямо произнес Эзра, шале от мягкого допроса целого сенатора империи. Органа недолго формулировал. «Поиск, вербовка, снабжение, целеуказание, координация, обучение», — сходу добавил Эзра важный пункт, без которого первая попытка восстания Мамачи Забузы провалилась, а вторая продолжилась без его участия и завершилась успешно, судя по составу враждующих ниндзя в Четвертой мировой войне. «ХМ, учту», — серьезно кивнул сенатор с проницательным взглядом. По всей вертикали власти, Бейл задвинул подросток умное словосочетание, имея некоторый личный опыт на разных горизонталях. По этой причине Эзра не желал смерти агенту Калусу и премьер-министру Туа. Выходцы из Старой Республики отрывались на империи. Органа вдруг иронично хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Думал разменяться с вами по мелочам, Кай, но вы продолжаете меня удивлять», — оценил политик. «Действительно, а кем заменять имперских чиновников? Главное, что не поражать», — слегка улыбнулся находчивый Эзра, сдержав мальчишескую ухмылку. «Приятного аппетита», — пожелал странный гость сенатора, подавая прислуживающему дроиду сигнал поднести следующую перемену. «Приятного аппетита», — отозвался хозяин, принимая паузу в их диалоге. Эзре удавалось обуздывать себя ценой высокой концентрации с болезненным откатом. Растущий организм требовал подзарядки и удовольствий. Пища на тарелке была столь великолепно разложена, что неловко было потреблять всю эту красоту, но как же здорово поднимало настроение приятно устроенное чревоугодие. «Вы мне прямо так и не ответили, Кай. Чего от меня хотите?» — вновь вернулся к теме Бейл, когда после еще одной перемены блюд промокнул губы белоснежной салфеткой. «Лично я от вас ничего не хочу, Бейл. Сила ведет нас», — задумчиво ответил Эзра, скрывая удрученность этой истины и еще сильнее разгоняя чакру по каналам, чтобы не осоловеть от обилия сожранных вкусняшек. «Я мог вскрыть дроида еще на призраке, но сделал это у вас в гостях. Извлечение максимума уроков, тренинг для ума», процитировал Эзра одного из дорого оплаченных им лекторов. ХМ, колкий взгляд смягчился, выдав богатый опыт общения с джедаями, обожающими изъясняться туманными фразами и загадками. Органа даже улыбнулся, убедившись в том, что сидящий перед ним человек является джедаем, пережившим приказ 66. Сам явился, как вовремя. Эзре легко давалось вкушать пищу по-светски. Ниндзюцу скрывало его хмурый вид. Шиноби хотел быть полезным. Подвернувшийся сенатор представлял собой апофеоз этого желания, но в ущерб другим устремлениям подростка. Цепной пес Бейла Органы, совсем другую судьбу хотел себе Эзра. Он не малыш Хаку, а сенатор не ниндзя Забуза. Никакого больше живого орудия. И как бы душевная боль и обида не душили, Эзре хотелось жить среди друзей, а они не сразу заводятся, и потом могут случаться ссоры или пути разойдутся. Он ведь однажды дулся и на своего родного отца, Эфраима Бриджера, когда тот отшлепал нерадивое дитя, но потом сын попросил прощения за проступок, и жизнь наладилась. Эзра надеялся, что хочет к спектрам в той же мере, как они нуждаются в нем. Они вернутся, что ж, Эзра Бриджер в любом случае хочет и будет полезен родному Лоталу. Ик, извините, сконфузился мистер Кай, а потом широко раскрыл глаза, не только почуяв, что его хотят скрутить в рок-банты, но и кто этого столь яростно желает и даже не скрывает, будучи в нетерпении. Сейчас вернется призрак. Прошу, пусть ваш диспетчер уточнит цель повторного визита, сориентировался Шиноби, сам себя похвалив за своевременное ускорение тока чакры. Конечно, Кай, подобрался Бейл. Бейл, а хотите провести учебный досмотр? Проверите свою команду на сокрытие вещдоков и слежку за потенциальными ворами. Посмотрите на команду призраков в деле поиска блудного спектра. Загорелся Эзра коварной шалостью как последним шансом улизнуть от веления силы. Как гласит древняя мудрость, хлеба и зрелищ, импровизировал Шиноби, поведя рукой на изысканный обеденный стол. «Риск, благородное дело», — ответил сенатор, скривив губы. «Ладно, внимание экипажу», — говорит сенатор Органа. «Объявляю». Растревоженный Юли впал в лихорадочную суматоху, никак не отразившуюся на благотворной обстановке приемной гостиной прямо над командным мостиком. Переговоры меж кораблями вывели на динамики вместо музыки. «Полярный пингвин», — говорит призрак. «Прием», — в очередной раз повторила Гера. «Прошу стыковки». «Призрак», — говорит полярный пингвин, — «уточните цель повторного визита. На вашем борту заблудился наш спектр 6. Просим стыковки, мы возместим ваши неудобства, полярный пингвин. Стыковку разрешаю. Успешного поиска». «Простите, я вас недопоняла, полярный пингвин. Что значит успешного поиска?» «Прием», — слегка взволновался голос хозяйки призрака. «Призрак, вам разрешено приступить к обыску полярного пингвина сразу после стыковки. Наш экипаж окажет вам содействие». «Принято». «Карабаст, что еще учудил?» Раздался вдруг хриплый голос, оборвавшись за отключением связи. «Примечание к части. Буду рад вашим ссылкам на картинки с корабельной гостиной Бейла Органы». Глава 14. Семья спектров. Пока суть до дела дроид-официант спустил с потолка полотно до исторического экрана и запустил проектор, показавший паркет изображений с видеокамер корвета. «Ставлю 1000 кредитов, что они сейчас вывалятся все пятеро», — азартно предложил Эзра, не питая уважения к спектрам, особенно к их козлиному командиру и его полосатому боцману. «Воздержусь», — сдержанно ответил Бейл, стоя замерев у трапезного стола. Как бы Шиноби не уповал на внешнюю маскировку и размеренный ток чакры в обеспечении своих логических выводов о нейтральности восприятия в силе, следовало подстраховаться. Тогда замялся экстренно кумекавший Эзра, старательно отфильтровывая словесных паразитов. «Предлагаю внести интригу, сообщив протокольному дроиду 103 о пропаже его друга R2-D2 и отправив его мимо S1-10P. «Исполняйте», — обронил сенатор, подтверждая, что сама приемная гостиная сейчас прослушивается и просматривается его службой безопасности. Как и спрогнозировал Шиноби, призрак опустел. Шлюз со стороны полярного пингвина осталось сторожить Сабин, расширившая спектр восприятия мандаларским приспособлением своего шлема, а также чоппера и дюжая пара сенаторских матросов. Кнан, Гера, Зеп, вместе с капитаном, его помощником и дроидом-секретарем направились к подтаявшему ледяному клону, засевшему в вентиляции близ кабины верхней орудийной турели. Бейл покосился на заблудившегося спектра 6, словно бы столом отгородившегося от входа экрана. Насквозь странный тип вызывал у политика двоякие чувства. Сенатор слишком нуждался в выживших джедаях, долженствовавших стать знаменем восстания за восстановление республики и бить ситхов во власти. Органа нервничал, считая, что сам пошел сейчас на поводу у того, кто представился ему псевдонимом Кай. Сенатор знал о способности джедаев силой навязывать свою волю, лично свидетельствовал, но до сих пор не подпадал под столь грубое влияние. Почему тогда соглашался с Каем? Уступки в малом ради победы в большем, повышение уровня доверия. Состоявшийся мужчина в данный момент ощущал себя молодым и рисковым, а не степенным человеком, привыкшим рулить ситуациями и просчитывать все наперед, не впадая в юношеский авантюризм. Сенатор ценил предсказуемость и понятливость. Эти качества были присущи джедаям. Однако Кай отличался от известного шаблона, раз за разом удивляя Бейла. Сенатор даже испытал толику страха от мысли, что этот низкорослый блондин под зрелищем подразумевал спектакль с участием настоящих разумных вместо актеров, замашки представителя темной стороны силы. Нет, бред. Бейл действительно круто ложанулся с этим R2, Д2, а также понимал потребность выжившего джедая в тех сведениях, что мог ему предоставить дроид-астромеханик самого Энакина Скайуокера. Сила действительно ведет. Сенатор имел представление о балансе силы. Светлая сторона должна будет уравновесить темную сторону. Галактическая империя обречена. Осталось притворить это в жизнь. Нынешние риски и невзгоды окупятся старицей, когда повстанческое движение свергнет тирана, и организаторы восстания разделят власть между собой. «Кай, сколько времени вы планируете изучать мои повстанческие материалы?» – тонко спросил дипломат, инвертировав понятие компромата. Предварительно год-два, не сразу откликнулся уставший мужчина, стоявший с очень сосредоточенным выражением лица. «Сенатор». Голос Кая вдруг стал глухим, а лицо помрачнело без видимых Бейлу поводов. Гражданская война несет боль и страдания. Сила пронизывает все. Сила ведет всех. Сила ведет не только нас, сила ведет императора тоже. Это надлежит осмыслить. Вы, сенатор, вам виднее глобальные процессы и течения. Добавьте себе пункт, аналитика, навскидку. Что у императора получается лучше всего, а что нет? В чем ему благоволит сила? В чем противодействует? Умно подхватил Бейл, подхватывая новую мысль. Мы то самое противодействие, отклик мучений массы населения. Напряженно подбирал слова Эзра, чувствуя себя хуже, чем на экзамене юриспруденции. Если проявит детскость, вся архиважность этих вот случайных открытий обернется фарсом. Бриджер тяжело оперся о резной стол, придавленный толикой силы, что позволял течь сквозь себя для притворства обычным человеком по образцу Бейла Органа. Шиноби только сейчас осознал, насколько из-за тотального перекоса в сторону развития чакры он стал гиперчувствительным к силе. Подобно киборгу с борг-конструктом Ай-6, который способен вмиг вычислить интегралы, который изможденно падает после километровой пробежки. Кай, все вами озвученное лишний раз доказывает необходимость участия джедаев в повстанческом движении, деловито изрек Бейл, подсекая рыбу. Но, увы, потрясенный собственными выводами Эзра промолчал. Нервное перенапряжение ожидаемо спровоцировало рост головной боли. Пестуемая видимость беззаботного детства рушилась карточным домиком, и он слишком долго уже находится во взрослом образе и сокрытии. Благо управление ледяным клоном легко давалось в космосе. Сенатор сложил руки за спиной, покачавшись с пятки на носок и обратно. Настроение устремилось в черную дыру. Мужик понял, насколько дилетантским был его подход к повстанческому движению. Все эти игры с угонщиками, такая детскость. Конечно, у него имелся некоторый штат сотрудников. Однако отношение самого сенатора Бейла к этому, как к хобби в свободное от сенаторских обязанностей время. За 14 лет подрывной деятельности результат сгулькин нос. Позорно. Стыдно. Простите, сэр, сэр, обращался к сенатору рыжий офицер. Да, лейтенант, Бейл всплыл из своих мыслей, сфокусировав взор на экран с курносым человеком, обращающимся через дроида-секретаря, чьи видеосенсоры были сейчас подключены к общей сетке наблюдения. Проверяющие отправляют в вентиляцию 14-го матроса. «Сэр, система воздухообмена более не справляется со своими функциями», – пожаловался кореглазый, неподалеку от которого Лассет запихивал наверх какого-то увесистого члена экипажа. «Поздравляю вас, лейтенант, за выявленную неисправность премирую вас сотни кредитов», – вежливо улыбнулся щедрый господин. «Рад служить, сэр». Кисло улыбнулся человек, готовый некультурно зажать свой курносый приемник Амбри и впервые позавидовавший Ведроголовым. Благодаря этому диалогу Эзра тоже вернулся в реальность. Ледяной клон без направляющей воли затаился, закусивший дела Канан решил пойти ва-банк, тупо перекрыв все пути движения. Увидел пацан и протокольного дроида, оказавшегося слишком тупым, чтобы пройти до конца коридора и заглянуть в двигательный отсек. «Бейл, простите, кто из свободных членов экипажа хорошо играет в собак?» «Сержант Якрин, сэр Кай», — ответил представитель расы Эдхариан, дежуривший на мостике. «Прошу отправить его к протокольному дроиду для помощи в поисках его пропавшего друга, начиная с места, где они виделись в последний раз», — басовито выговорил Эзра, холодеющий от перенапряжения. «Исполняйте», — Бейл оформил просьбу в приказ. «Есть, сэр». Через несколько минут эфир переполнился заполошенной истерикой 103-по, увидевшего своего друга в совершенно разобранном виде. Тут уж Чоппер сорвался с места, преспокойно бросив пост. Увидев верстак, ЭЦ-1-10-П разразился горестной тирадой, экспрессивно докладывая другим спектрам. Естественно, поисковая троица бросилась через весь корабль в двигательный отсек, чтобы лично оценить размер ущерба для возмещения. Плечи и лёгкие у Геры понуро опустились вслед за уголками губ, гамма эмоций та еще отразилась на лицах. Воспользовавшись отвлечением внимания, Эзра сумел удаленно расплавить лед. Водяной клон буквально вытек на потолок и змейкой заструился по коридору, успешно минуя все засады. Пора было прекращать этот затянувшийся спектакль, переводя полнейшее одурачивание спектров в эндшпиль, который ударит по Канону круче мордобоя, вот еще руки марать об его рожу. И в то же время хотелось избить. Чую его, за мной, в какой-то момент процедил Канон, сжал кулаки и уверенно направился в нос корвета. Сабин воспользовалась шансом сбегать и глянуть на раскуроченного дроида, рядом с которым убивался его золоченый друг. «Бейл, ваш дроид-официант выдержит душевую процедуру», — с лукавой улыбкой глянул Кай, помогавший выражать нужную эмоцию при помощи поддерживаемого дзюцу. «Вполне. Вы что-то еще задумали, Кай? Время занавеса. Прикажите дроиду, пожалуйста, по моему сигналу отправиться в тот параультразвуковой душ и принять его, как положено мясным мешкам, с мылом, мочалкой и визгливыми возмущениями на случай входа посторонних. Кхе, слышал, исполнив точности. Да, сэр, машина издал Вакадир. Нас еще одна перемена блюд осталась, Бейл. Присядем, пожалуй, нехотя согласился сенатор. Дроид-официант разнес тарелки и отключил лишнюю аппаратуру, вернув легкое музыкальное сопровождение. По сигналу жестянка отправилась принимать душ, вполне успев, покуда у дверей вышла минутная заминка. Это один капитан убеждал другого, что искомый объект находится в приемной гостиной, где сейчас проходит важная встреча. «Простите, господа, мы разыскиваем преступный элемент», — выразился капитан полярного пингвина, первым входя и тревожа чинную трапезу. «Что за инсинуации? Почему прерывают наши деловые переговоры, уважаемый?» — недовольно спросил Эзра, ткнув вилкой с грибом в сторону ввалившейся компании. «Объяснитесь», — потребовал Бейл, прекрасно владея сенаторским тоном. «Мы разыскиваем потрошителя дроидов, господа. Есть подозрение, что преступник спрятался где-то здесь», — уверенно заявил Канон, пристально вглядываясь в белобрысого джентльмена с щегольскими усиками. Хаем, Эзра отточенным движением принца беззвучно положил серебряную вилку на белый фарфор. «Наш дроид-официант куда-то подевался, некому вина налить. Он точно где-то здесь», — сурово сказала Гера, уведя взгляд суженавших на роскошную обстановку приемной гостиной. Тут ее брови сдержанно поползли вверх, оценивая всю дороговизну и роскошь. «Вы можете осмотреться, служивые. Прошу прощения, мой друг, на правах хозяина я познакомлю вас с коллекционным урожаем лучших виноградников моей родины», — поднялся во весь свой рост Бейл Органа. «Спектр 4, останься снаружи», — шикнула Твиллика на шибко воняющего Лассета, сунувшегося было в помещение. «Угрум, извините, мой друг, но лучшее вино достойно особого обращения. Позвольте», — поднялся Эзра, преувеличенно любезничая в тоне, заданном более искушенным. Мистер Кай тоже встал из-за стола, вежливость к хозяину и гостям. Утолщенная подошва и каблук делали загримированного подростка визуально выше, чем он был на самом деле, и тем развеял некоторые подозрения на свой счет. Пока четверо поглядывали на потолочную вентиляцию и осматривали стены в поисках скрытой двери для дроидов, подросток принял из рук бутылку марочного вина. Как-то в ресторане Lotal City он видел работу сомелье. Твердые руки наклонили фужерой бутылку, рубиновый нектар закрутился идеальной воронкой. Безукоризненным движением Эзра поднес алкоголь к лицу и затрепетал носовыми пазухами, вдохнувшими концентрированный аромат, поднимающийся из фужера. Бейл одобрительно улыбнулся, повторив жесты. Букет раскрывается лепестками трех оттенков, миллиметров. Подросток погонял маленький глоток вина во рту, раскрывая вкус. Действительно, дорогая выпивка, как небо и земля, отличалась от пойла в кантинах. Можно по пальцам рук пересчитать, когда я запил алкоголь, пагубный для контроля над чакрой. Купаж выдержан около 14 лет, озвучил он первое, что пришло на ум. Вы правы, мой друг, это вино с урожая в год основания империи. Бархатная текстура, полусладкая изысканность терпкости. На ходу сочинял Эзра хвалебные эпитеты. Вызывает сожаление нарушение гармонии процесса питья. К сожалению, мой друг, преступные элементы, они такие преступные. Покивал Бейл. К этому моменту якобы не прислушивавшаяся к беседе Гера разглядела задрапированный вход в освежитель. Едва панель открылась на примитивной конструкции с петлями, как повалил белесый туман, из которого раздались приглушенные визги. «А, кошмар, помогите!» «А, какой ужас! А, быстрее, он там!» Кнан первым вбежал в рассеивающуюся пелену. За ним Гера. Ласа тоже гигантскими прыжками сиганул туда же, почти не топая босыми ногами с нечеловеческим строением стоп. Далее и капитан не выдержал, полюбопытствовав. «А, насилуют! Помогите! Капитан, что же вы? Посторонние на меня пялятся, а вы, ах!» Дроид-официант безупречно исполнял роль. Подтянутый капитан тоже не растерялся от вида намыливающейся железки. «Прошу простить, извините, дроид моется, немедленно покиньте освежитель. Простите», — пролепетала Гера в милой застенчивости, первой выскочив. За Твилликой вышли двое ее мужчин, весьма смущенные ситуацией. «Мой друг, я не вижу ничего криминального в процедуре мытья», — вызывает досадный осадок, что ради вопиющего акта вуайеризма прервалась наша деловая встреча, посетовал господин блондин. «Простите, пожалуйста, сэр, нам очень жаль за случившееся. Это не окупит причиненный вред, но это все, что у нас есть», — вежливо сказал сконфуженный Кнан, подходя и передавая те самые 3 золотых кредитки тысячного номинала. «Все в порядке, мистер, благодарю», — Бейл принял свои деньги обратно, видя, что Кай, заложив руку за спину, аристократично смакует вино маленькими глоточками, а его коллеги не спешат признавать в нем заблудившегося спектра 6 понятливый органа обтекаемо спросил. «Мой друг, возможно, стоит расширить круг мнения о нашем с вами сотрудничестве. Вы правы, стоит узнать мнение конечных потребителей», — чуть улыбнулся Эзра, отрывая взгляд от общего блюда с добавкой. «Уважаемые, триллионное население Карусанта ежедневно производит миллионы тонн еды для грибов. В некоторых кругах мусолится тема завоза и разведения расы полуразумных грибов. Допустит ли император продажу народу блюд из меканидов с предложением другим меканидам кушать их переработанных собратьев? Кстати, угощайтесь». Гера стала еще зеленее, чем была. Кнан подражал подружке. Зеб зажал рот лапой и выбежал. Капитан и Бейл успешно держали маски дроидов. «Извините, мы пойдем», — выдавил из себя Кнан, с неописуемым выражением поводив взглядом между деловыми партнерами и тарелками с грибочками. Да нельзя сконфуженные личности поспешно покинули приемную гостиную. «Эк вы их, право», — осуждающе покачал головой органа. «Простите», — отстраненно и уныло сказал Кай, направившись в сторону, откуда появился помывшийся дроид-официант. Воспользовавшись санузлом по назначению, Эзра засмотрелся в отражении над раковиной. Одна из мыслей, посетивших в этот момент Шиноби, привела к печальному выводу. Лучше не перечить силе, пока она по-доброму, пока не владеешь ею. Источники знаний представлены, пользуйся. И стимул есть, как ни быть. Сатильшан еще и усилила этот самый стимул своим туманным намеком про наличие других, скрывающихся. Быть может, речь шла именно про помнящих прошлые воплощения. Из-за нечестивого воскрешения нарушился естественный ход миропорядка, когда смерть — суть забытье. Будучи насильственно и противоестественно выдранная из чистого мира, душа не прошла очищение. Воплотившаяся в новом теле душа сохранила прежние кепки генка и даже память предыдущей личности. Именно предыдущей личности, поскольку Эзра Бриджер считал себя Эзрой Бриджером, а не переродившимся Хаку из клана Юки. Кризис самоидентификации отсутствовал по тривиальной причине. Память о бытности Юки Хаку не ассоциировалась с личностью Эзры Бриджера, словно некая инстинктивная реакция самозащиты права новой жизни на самоопределение. Но прошлое, безусловно, послужило фундаментом настоящего. 2 воплощения одной души – это уже тенденция. Исходя из всего этого, Шиноби считал доказанным, что его душа ранее воплощалась многократно, нормальным образом проходя через чистый мир и очищаясь, как будто вслед за верхней одеждой в виде тела снимала и нажитую в нем личность, вновь и вновь обрастая новыми телами и личностями да сбрасывая отжитые. В данный момент Эзра Бриджер утвердился в том, что постижение им силы является необходимой частью постижения смысла круговорота душ, будь этот самый смысл высший или низший. Он знал, что для души время относительно, поэтому особо не переживал о том, что все те десятки выдающихся ниндзя, которых в ходе 4-й мировой войны нечестиво воскресил Якуши Кабуто, воплотились одновременно и скопом пошли по стопам прежних жизней. Эзра не впадал в паранойю, как не сбрасывался с читов и то, что это по некой вселенской воле у его души судьба нового воплощения похожа на предыдущее и что Эзре Бриджеру предначертано какое-то судьбоносное предназначение. В конце концов, Юки Хаку был живым инструментом, но у смертного. И все-таки как же трудно сделать шаг. Прекратив разводить эзотерическую философию в освежителе, Эзра распечатал ящик и достал наспех оставленный там коммуникатор, выданный герой. Соответствующе поправив ниндзюцу перевоплощения, поборовший мандраж Бриджер решительно вернулся в гостиную, готовый встретить трудности лицом к лицу. «Подыграйте мне, пожалуйста», — попросил вернувшийся Кай, показав и активировав простейшие устройства связи, действующие на прием либо передачу. «Не найти и не узнать своего заблудившегося спектра 6 — это позорище». Сменив голос, Эзра стал идеально подражать интонациям Бейла, изумленно приподнявшего брови. «Несомненно, позвольте полюбопытствовать, почему номер 6, а не 1? Совершенствование бесконечно, мой друг, но все с чего-то начинают. Как вы могли заметить, Падаван носит позывной спектр 1. Еще недавно он отрицал само существование силы, а ныне заколебался. Джедаем быть или ситхом стать? Извечный вопрос». Печально вздохнул и выдохнул взрослый голос Кая. «Теперь я понимаю ваши затруднения с участием в нашем общем деле, мой друг», — сам сказал Бейл. «Учение свет, а не учение тьма», — процитировал он кого-то. «Массивные черные дыры в центре галактик. Символично, не правда ли? Триллионы светил вокруг разгоняют темноту», — пофилософствовал Бейл, проявляя живой ум. «Вы как никогда правы, мой друг, нам нужно зажигать звезды. Множество сверхновых взорвалось, чтобы породить новую жизнь, новую надежду». Мастер-джедай Оби-Ван Кеноби передавал предупреждение и напоминание всем выжившим джедаям. «Доверьтесь силе, не возвращайтесь в храм, его времена прошли и наше будущее неясно. Нас всех ждут испытания, нашему доверию, нашей веры, нашей дружбы. Но мы должны устоять, и со временем новая надежда взойдет». «Увы, мастер Негрант, лучше было сказать, мы устоим и поможем взойти новой надежде. Под лежачий камень вода не течет, но чего уж теперь». «Верно, мой друг. Долг старших наставлять младших, помогая им идти путем силы», — раскрыл Бейл свои познания, приобретенные в разговорах с несколькими джедаями. Тут в приемную залу ворвался до нельзя сердитый и еле сдерживающийся Канан с красной Хари. За ним заглянула в проем Гера с лукавой полуулыбкой и острейшим взглядом. «Идем, спектр 6, довольно игр», — выдохнул Канан, сопя, как бык. «Эй, полегче, Падаван, не то сыщу тебе Юнлинга, и будет он круглосуточно доставать тебя по-черному. Мой друг, у вас ведь дочь, как вы думаете, мужчине легче воспитывать мальчика или девочку?» — степенно поинтересовался господин Кай. «Девочки более сентиментальны, изменчивы и капризны. Сегодня один голосериал, завтра сохнет по другому актеру», — тепло улыбнулся Бейл, ненароком задев натянутую струнку в душе козлиного ревнивца. «Подростковая влюбленность коварна и категорична», — важно покивал Кай, заметив, как Канан побледнел, а Гера похлопала ресницами и опустила очи долу. «Все через это проходят, мой друг. Мы влюбляемся в то, что красиво. Красота спасает мир», — знающе вещал Бейл, приветливо подмигнув Гере, смутившийся вниманием и сутью разговора. «Уау», — лицо Кая озарилось светом. «А не озаботить ли императора и империю поисками императрицы вместо смутьянов? Кхах, ваши грибочки хорошо пошли, охо-хо-хо», — задорно рассмеялся Бейл. «Благодарю, и спасибо за гостеприимство, мой друг, но пора и честь знать».